Глава 9. Зелень Крестовского острова готовилась к осени. Кусты, уставшие от ягод и санцепёка, шелестели, продуваемые ветерком. Было тихо и пусто. Оставив пролетку, Родион с Семеновым дошли до особняка пешком, обогнули дом и теперь оказались на подъездной дороге. Ванзаров оглянулся в поисках Курочкина, но растительность скрывала того надежно. Зато городовой возвышался скалой. Сменив ненавистное пальто на родимый форменный кафтан, а гадкий котелок на фуражку с околышем, Семенов возродился к жизни. Словно шашка на перевязи и пуговицы с гербом стали частью его самого, а без них он был неполным. Действительно, грудь старшего городового вздымалась, взгляд обрел должную отвагу. Не полицейский, орел. Разве не летает? Орел, однако, испуганно охнул, ухнул, ахнул и с удивлением спросил: «А Фанька, ты откуда взялся?» Курочкин явился ниоткуда, словно вырос из-под земли, и явно наслаждался произведенным впечатлением. Родион, конечно, не испугался, у полицейских с остальным сердцем это не принято, но, поздоровавшись, спросил: «Как вам это удается, Афанасий Филимонович?» «Использую методику слепой зоны», — с важным видом ответил Афанасий. «Позволяет подойти к объекту наблюдения на короткое расстояние». Невольно подумав, что с его габаритами никакое слепое поле не спрячет, Родион спросил отчет. Оказалось, скучнее задания у талантливого филера еще не было. Даже блокнот филерского наблюдения не потребовался. В особняке буквально ничего не происходило. Объект наблюдения под рабочей кличкой «Барин» уехал около 10 и вернулся, как угорелый, в 1:30. Объект наблюдения «Карга» вышла из дому в 3, но пока не вернулась. В окна эркера была видна объект наблюдения «Барыня». Также по двору проходила объект наблюдения «Кухарка». Господин лакей в зону видимости, очевидно, не попал. Судя по всему, Курочкин умаялся больше всего от безделья, а потому отпросился на обед. Ванзаров не только отпустил, но и сказал, что пост переносится на Вознесенский проспект к меблированным комнатам Макарьева. Повеселевший Курочкин пропал из виду, наверное, шагнул в слепую зону. Получив инструкции, Семенов занял выжидательную позицию, а Родион зашел в дом через парадные двери. Впечатление, что особняк тихо погибает, усилилось. Невидимые, но ощутимые признаки нежилого беспорядка, заброшенности и какой-то печальной тоски проявились отчетливее. Конечно, все это не точные факты следствия, одни эмоции, но ведь умный чиновник полиции на то и умный, что живет не только логикой. Зябко было в семейном гнезде Бородиных, зябко и неприятно, словно на самом деле нависло что-то тревожное и опасное. Но не рок же в самом деле. Незваный гость громко кашлянул и попросил разрешения, хотя и так вошел. Из малой гостиной появился сам хозяин, насвистывая веселую песенку и завязывая бабочку. Жилетка от смокинга с накрахмаленной рубашкой обтекали тело скульптурной лепки. Хорош был Нил, а вовсе не стар. При этом бодр и нервно весел, словно собрался жениться. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнул он. «Я уж жду-жду, совсем извелся!» «А по виду не скажешь». Родион принципиально нахмурился. «Вы ожидали именно меня?» «Конечно!» «С какой стати?» «Чтобы снять кандалы домашнего ареста. Вел себя примерно и как хороший мальчик заслуживаю поощрения». «Куда-то собрались с визитом?» Нил шутливо погрозил пальцем. «Ой, хитрец! Наверняка уж обо всем догадались. Признайтесь!» Родион признался. «Не догадывается». «Разве не видите?» — Нил выставил на крахмаленную грудь. «Решено! Конец холостой жизни!» «Кому же так повезло?» «Ну уж это обязаны угадать. Кто из нас сыщик?» «Чиновник полиции. Неужели счастье выпало госпоже Нечаевой?» Бильярдист изобразил аплодисмент. «Проницательный юноша!» «Да, выбор сделан. Шар в лузе!» «Что на это сказала Филомена Платоновна?» «У меня состоялся сердечный разговор с матушкой!» Нил улыбнулся, как сытый кот. «Она полностью разделяет мой выбор. Благословила и ждет Варвару у нас, чтобы ее благословить. Это было чудесно!» «Как трогательно! Даже слеза наворачивается!» «Какой вы циник! В такие годы! Вот побыли бы до моих лет холостяком, тогда бы не смеялись над старшими!» Подумав, что это вполне возможно, но и не так уж страшно, Родион вежливо спросил. «Что на это сказала Аглая Николаевна?» Бородин презрительно фыркнул. «Аглаюшка, конечно, близкий мне человек, но спрашивать ее мнение с какой стати?» «Значит, она не знает о вашем решении». «Вечером узнает, когда привезу Варвару. Так не терпится назвать ее своей женой. Госпожа Бородина. Звучит, честное слово, штос и партия. Ей особенно пойдет. Представьте, как это великолепно. Жена-бильярдистка. Можно играть партии, не выходя из дома. Аж дух захватывает. Мы будем счастливы». Роскошный мужчина прямо-таки светился глупым восторгом. Как порой мало надо для семейного счастья. Заколотить женушке пару шаров, ну и в ответ получить рокомболь другой. Не жизнь, варенье. «Так я могу быть свободен?» спросил пока еще холостой бильярдист, играя в послушного мальчика. «Нет», как отрубил Ванзаров. «Что, простите?» «Вы опоздали с возвращением на 2 минуты. За это домашний арест продолжится». Нил оторопело захлопал ресницами. «Ну, позвольте, откуда вы... Надеюсь, это шутка?» Родион предложил сесть. «Расскажите подробно, что делали вчера после матча?» Судя по удивленному выражению лица, в такой счастливый момент жизни Бородину меньше всего хотелось вспоминать тот холостой день. «Это так важно!» «Хочу напомнить, источник рока еще не найден. Но если хотите, чтобы расследование было прекращено...» Родион выразительно начал приподниматься. «Нет-нет, мне нужна ваша помощь», — торопливо оправдался Нил. «Так, что вас интересует?» «Все, что случилось после победы госпожи Нечаевой. Подробно». Нил Нилыч скроил недовольную гримаску. «Не хотелось это вспоминать, но уж ладно. Я решил отдать долг вежливости Липе, но она повела себя как сумасшедшая. Бросилась на шею, стала целовать, потом запела арию, у нее случился нервный припадок, вынужден был предложить ей поужинать. Надеялся, что успокоится. Пока ехали к Палкину, Липа распевала куплеты на весь Невский. Я терпел, но то, что произошло в ресторане, было за гранью приличий. Она требовала шампанского, глотала бокал за бокалом, разбивая их об пол, затем прыгнула на стол и начала отплясывать. Вынести это было невозможно. Буквально скрутил ее, посадил в пролетку, повез на Вознесенский. Она рыдала у меня на груди, говорила, что покончит с собой и прочие глупости. Уж за полночь проводил ее до комнаты. Липа требовала, чтобы я остался, но мне хватило приключений». Холодно попрощавшись, я уехал. «Куда?» — быстро вставил Родион. «Что «куда»?» — переспросил Нил. «От Незнамовой отправились куда?» «Домой, разумеется». «Насколько мне известно, это не совсем так. Вы заглянули к госпоже Нечаевой». Блеф, так тонко рассчитанный, не дал ожидаемого эффекта. «У вас неверные сведения», — твердо ответил Нил. «Да, мелькнула такая мысль. Но и только. Время было позднее, да и хотелось разобраться в собственных чувствах. Не поддаться эмоциям, поступить осмысленно, без горячки, чтоб не киксануть. Вас видели около часа ночи в меблированных комнатах Худякова. Это ложь». «Хорошо». Как-то сразу согласился Родион. «Теперь я могу ехать, господин сыщик?» Нил светски улыбнулся. «Вы свободный человек. Пока, во всяком случае. Только делать на Вознесенском вам нечего». «Почему?» «Дело в том, что госпожа Нечаева находится в морге 4-го участка Казанской части». «Как?» Будто ослышавшись, спросил Нил. «Странно, что в такие моменты даже умный человек слегка тупеет, теряет слух или разум. Уж как придется. Госпожа Нечаева умерла сегодня ночью». «Если это шутка, то очень жестокая. Не советую вам, молодой человек». Варвара умерла во сне. Ее нашли утром на диванчике, совершенно обнаженную. Соседи слышали, как она смеялась до глубокой ночи. Вскрытие состоится в ближайшие дни. «Боже мой!» Выдохнул и закрыл лицо ладонями. Горе его было вполне искренним. Но чиновника полиции с остальным сердцем оно мало тронуло. Допрос продолжался так, будто ничего не случилось. «Что об этом думаете?» Бородин тяжко охнул. «Что можно об этом думать? Как считаете?» «Например, умерла Варвара сама или ее убили?» «Убили?» Данила вдруг дошла эта мысль. «Вы нашли какие-то следы?» «Прямых улик нет. То, что Нечаеву убили, очевидно. Вопрос один. Каким ядом? Надеюсь, вскрытие ответит. До сих пор? Верите в рок?» «Уж не знаю. Во что верить?» «Во всем надо видеть положительный момент». «Научите, господин логик». «Пожалуйста. Эта смерть выгодна только вам. Хотя бы потому, что избавляет от мучительного выбора. Нет одной невесты, нет проблемы. Разве не так?» Кажется, в глазах несостоявшегося жениха объявилась слезинка. Дрогнувшим голосом он сказал: «Какой вы жестокий! Что же из вас вырастет?» Когда подарили Нечаевой духи «Ампир», не обращая внимания, наседал бездушный Родион. «Духи? Какие духи? Зачем? У Варвары целая батарея. Никакого «Ампира» я не дарил. Она всегда покупала сама». «Не дарили и не были у нее». Родион подошел к Бородину так, чтобы нависнуть грозной скалой. «В таком случае, как объясните, что в ее гостиной найден футляр с новеньким кием, и в нем записка с признанием в любви и поздравлениями с победой? Откуда было взяться этой записки, если вы не видели Варвару Ивановну, как уверяете?» Бильярдист не выказал признаков паники. Напротив, уверенно, перекинув ногу на ногу, заявил: «Да, подарил Варваре милую безделушку. Что тут преступного? После концерта Липы действительно забыл об этой мелочи. Какое отношение мой презент имеет к смерти Варвары?» «Это я бы и хотел узнать», — сказал Родион, снимая осаду. «Но более всего, что такого знали Марфуша и Варвара, за что поплатились жизнью?» «Понятия не имею. На вас вся надежда». «Какой удар! Бедная, бедная Варвара!» «Нил Нилыч, подумайте, кто мог это сделать?» Раздался мучительный и беспомощный стон, как свист пролетающего шара. «У Варвары не было и не могло быть врагов», — тихо сказал Нил. «Она чудная, хоть порою рисковатая женщина, была». «Где познакомились с ней?» «На бильярде. Играла превосходно, я засмотрелся. Поздравил с прекрасной партией, завязались отношения. Потом Варвара попросила сделать снимок на месте нашего знакомства. Гордая победительница с кием. Это было чудесно. Что же теперь будет со мной?» «Спортивная зависть?» «Намекаете на Липу? Она актриса, и этим все сказано. Много дыма без огня. Отвергнутые любовники?» «Глупость». «Это вы пристроили Варвару в петербургский листок составлять бильярдные задачки?» «Таланту нужна поддержка». «Нечаева рассказывала про свою родственницу?» — вдруг спросил Ванзаров. «Что-то такое невнятное». «Видели ее?» «Родственницу? Никогда. Зачем? Разве на свадьбу пригласить? О, о чем я? Ух, как тяжко». И большой мужчина погрузился в отчаяние. Надо сказать, довольно натуральное. Затем громогласно хмыкнул и спросил: «Видел ее? Ах да, о чем я? Как мне теперь жить? Варварушка». «Вот и пригодится резервная невеста». «Да какая невеста? Липа — это так. А Варвара была... Простите, мне надо побыть одному». «А мне надо осмотреть дом», — ответил Родион. Жестом «делайте, что хотите» чиновнику полиции была предоставлена полная свобода. И Родион воспользовался ею вполне. Комната Аглаи была на замке. Бородина дремала в своей спальне, беспокоить даму было неприлично. В соседней гостевой, некогда служившей спальней старшему Бородину, было так пыльно и пусто, что сомнений не оставалось. Ею не пользовались. Впрочем, как и детской. Заглянув в нее, Родион очутился в странном мире забытого детства. Игрушки и куклы пылились на своих местах, давно покинутые и ненужные. Здесь тоже давно ничего не трогали. Только одна странность привлекла внимание. На игрушечном диванчике восседала кукла с пышными кудрями и широкими голубыми глазами. Игрушка называлась, кажется, «Визит Мими». Такие были популярны в Родионовом детстве. Он точно помнил, в комплекте должна быть другая кукла. Хозяйка, кажется, Кики, но ее не было. Кукла-гостья томилась в одиночестве. Покинув пыльные покои, Родион прошелся по особняку. В кабинете Нила пахло дорогим табаком, на рабочем столе и намека на работу не было. Зато на стояке красовалась армия Киев. В кухне лениво копошилась Тонька. В своем закутке преспокойно дрых Арест. Пятно варенья в коридорчике никто не удосужился вытереть. Не дом, клад для следствия. Ничего не трогают, везде пыль, любой след на месте. Только следов не было. Словно все обитатели пребывали в недвижном оцепенении. В конце обхода он изучил полку бильярдных шаров. Проверил и осмотрел каждый, но желанного пятнышка не нашлось. Бородин все так же восседал в кресле. «Раз записали меня в чудовище, позвольте бестактный вопрос», — спросил Ванзаров. «Мне все равно». «Да вас в семье был ребенок?» Родиона наградили уставшим и печальным взглядом. Нет, в самом деле печальным. «И это пронюхали. После замужества матушка ждала первенца, не меня. Но девочка родилась мертвой. Это была большая трагедия для нее и отца. У нас не принято об этом вспоминать». «Где похоронена?» «В семейном склепе на Смоленском кладбище». Аглая разболтала. «Если у вас есть хоть капля жалости, прошу, не мучьте этим вопросом Филомену Платоновну». У чиновника полиции в душевной аптечке имелось немало разных капель. Только делиться ими в этот раз не спешил. Как-то сразу засобиравшись, снял домашний арест и сообщил, что завтра непременно свяжется или заедет. Провожать Бородин не пошел.